215. Можно и говорить, и писать о символе, но не следует, чтобы учитель переменил символ на обычный язык. Мы не опаздываем предупреждениями, когда они необходимы. Также и названия стран скоро встанут перед вами, и вы отлично поймете, как мы считаем эти события нужными и показательными. Одно не забудьте, что сердце Ур на высокой огненной ступени и чует очень четко. Можно догадываться, что события нагнетены, если сердце и солнечное сплетение Ур так напряжены. 216. Много раз философы утверждали, что собрание людей допустимо, когда оно имеет нравственные последствия. Действительно, истина нова и для нашего времени. Сборище людей обычно кончается в извращении самых простых основ. Посмотрим на тонкие и огненные окружения таких многолюдных сборищ. Посмотрим и ужаснемся. Несогласованные ритмы допускают лишь низших сущностей и притворяют огненные посылки в огонь опаляющий. Если благому посетителю трудно пробраться через животную толпу, то тонкие существа будут отброшены, как лист сухой вихрем. Нужно ждать, когда же на уроках психологии будут сказаны советы о массовых воздействиях. Люди желают приобщаться к управлению, но не хотят воспитывать волю свою. 217. Вы писали сегодня о физических лекарствах, но для толп даже бочки самого драгоценного вещества будут бесполезны. Можно просить всех врачей мира начать миссию одухотворения сердца. Каждый врач имеет доступ в разные дома, он видит разные поколения, слова его принимаются со вниманием. Он так легко может среди физических советов прибавить самые ценные наставления. Он имеет право узнать все подробности нравственных условий дома. Он может дать совет, который заставит подумать поверх действий желудка. Приказать может, ибо за ним стоит страх смерти. Врач — самое священное лицо в доме, где больной. Но человечество озаботилась достаточным количеством болезней, значит, врач может дать много ценных предупреждений. Если бы врачи были просвещенными, но пока таких мало. Тем более мы ценим просвещенных врачей, ведь они всегда под угрозу изгнания из врачебных обществ. Геройство нужно везде, где истина. 218. Ур видела и принимала участие в нашей огненной работе. Так мы не только наблюдаем, но и контролируем огненные напряжения. Центры наблюдения помещаются среди нескольких этажей нашей башни. Много сил собрано противостоять натиску огненному. Сатана очень желает покончить с землей, чтобы сосредоточиться на тонком мире, который не может быть уничтожен подобно земле. Так хозяин земли по предательству теперь предает землю. Плохой хозяин, но такую природу огня он воспитал в себе. Нам же он доставил двойную работу, чтобы еще удержать и огни хаоса. Ур видела немало аппаратов, но поверх их стоит психическая энергия, и потому сейчас мы так бережем ее. 219. Очень часто происходили недоразумения вследствие относительности определительного, измененного веками. Самые древние записи испытывали многие изменения, проходя через руки инородных переводчиков. Об этом достаточно известно, но все-таки не принимается достаточного внимания. Для получения полного значения нужно обратиться к тому же источнику иерархии. Если переводчик и толкователь будет в общении с иерархией, то его относительность будет поправлена вовремя. Невозможно грязными руками касаться священных заветов. Все способы кощунства осуждены. Но особенно мерзостно, когда служитель религии кощунствует. К сожалению, такие случаи участились. Немало среди служителей религий настоящих безбожников. Разве могут они говорить о живой этике? Безумцы не хотят даже помыслить о будущей жизни. Можно представить себе весь ужас собрания, где заседают кощунники. Мир огненный для них шутка. Пусть наши друзья не отказываются сказать везде, где можно, о мире огненном. Ведь кроме духовной точки зрения, может быть, и научный подход. Кроме того, пусть наши друзья и сами думают чаще о мире огненном, такие мысли, как молитва.